Глава 18. Проснулась я в отличном настроении, когда стрелка часов показывала 12 дня. Но неудивительно, что я так долго спала после ночного секс-марафона. Ивар до последнего не отпускал меня, но и я была не против. Зато сейчас такая приятная усталость тела и радость, что мне никуда не нужно идти. По крайней мере, могу себе позволить ходить по дому в футболке любимого. К слову, Ивара в постели уже не было. Сладко потянувшись, я присела на кровати и бросила взгляд на испорченное белое платье, которое покупала специально на годовщину Соколовых. Хмыкнула. «Боже, 2000! Лужицы на полу! Ну, Ивар!» Поднявшись с кровати, я снова потянулась, а затем полезла в шкаф хозяина комнаты. Отыскала для себя белую футболку и, надев на голое тело, счастливо улыбнулась. «Кажется, мне идет одежда Ивара. Кстати, надо в своей комнате трусики поискать, а то вчера я ведь тоже была без них». Опустилась вниз по лестнице, встретилась с доброй улыбкой Татьяны Леонидовны и пошла на задний двор. Сердце подсказывало мне, что любимый уже у бассейна. И мое чутье не подвело меня. Ивар плавал в бассейне. «Доброе утро, любимый!» — крикнула ему вслед, улыбаясь. Он тут же повернулся и расплылся в счастливой улыбке, осматривая меня с ног до головы. Поменял направление и поплыл в мою сторону. Я подошла ближе к бортику и присела на кафель, максимально натянув под зад футболку. Все же простудить женские органы мне не очень хотелось. «Ой!» — вскрикнула я, когда Ивар, оказавшись около меня, обхватил за талию и дернул на себя. Я в одно мгновение оказалась прижата к его телу прямо в воде. «Доброе утро, любимая!» — прошептал он и тут же накрыл мои губы своими. Нежно, бережно и в то же время очень страстно. Между ног сразу же начался пожар. «Ивар, осторожнее, я без трусиков!» — предупредила его, зная, что нас может видеть охрана и Татьяна Леонидовна. «Так это еще лучше!» — хмыкнул он и рукой коснулся меня между ног. «Ивар, нас могут увидеть!» Я убрала его руку и принялась поправлять мокрую футболку в надежде прикрыть хоть что-то на своем теле. «Эх, уволь, что ли, всех?» «Ага, конечно!» Я принялась вылезать из воды, смущаясь своего вида. Не перед Иваром. Просто на территории двора постоянно ходила охрана из нескольких человек. «Закутайся в полотенце». «Хорошо, что у меня в комнате остались мои вещи. Нужно купальник надеть». Я закуталась в полотенце и присела на шезлонг. «Ты выспалась?» «Кажется, да. Сейчас пойду умоюсь и переоденусь». «Однако вкусно ты вышла пожелать мне доброго утра». «Я старалась, милый». «Что будешь на завтрак?» Я бы сосисок на гриле съела и яичницу». «Переодевайся. Я пока попрошу Татьяну Леонидовну приготовить». Я улыбнулась и, поднявшись с шезлонга, подошла к Ивару, который только-только вышел из воды. «А может, я хочу, чтобы ты сам пожарил для меня сосисок?» произнесла томным голосом и, хихикнув, забежала в дом. Когда, переодевшись в купальник и набросив сверху легкую тунику, я спустилась на кухню, заметила у плиты своего красавчика-мужчину. Ивар в одних шортах готовил для меня завтрак. Я облизнула губу и, пройдя по кухне, прижалась к его сильной спине. Оставила поцелуй на позвоночнике около шеи, за что получила ощутимый шлепок по заднице. «Присаживайся, уже почти все готово». Я снова поцеловала его и, довольная, уселась за стол. Ивар поставил передо мной стакан свежевыжатого сока, которому я тут же припала, осушив наполовину. «Приятного аппетита!» — пожелал он, поставив тарелку с жареными яйцами и множеством маленьких сосисок. «Ммм, как вкусно!» — пропела я, прикрывая глаза и вдыхая запах. «Ты еще не пробовала!» — хмыкнул Ивар, а я улыбнулась. «А я уже чувствую!» Я с удовольствием уплетала свой завтрак, а Ивар наблюдал за моими действиями. Я вовсе его не стеснялась, и то и дело давала ему откусить сосиску. Сегодня, за долгое время, я ощутила себя по-настоящему счастливой. Удовлетворенная, выспавшаяся, полностью сытая и окружена вниманием своего мужчины. Что может быть лучше? Разве что оказаться сейчас на море? Тоже было бы очень хорошо. «Кстати, малышка, пока ты спала, я кое-что успел сделать». Что?» Запивая соком свой завтрак, уточнила я. Ивар подошел к столу и, открыв один шкафчик, что-то достал из него и снова вернулся за стол. Протянул руку и положил возле меня бархатную коробочку. Я с недоверием посмотрела на Ивара, сомневаясь, что он мог успеть так быстро. «Это сережки?» Решила уточнить, чтобы не огорчаться. «Да, малышка, ты можешь теперь носить их». «Боже, Ивар, ты серьезно?» Я взяла коробочку и, открыв ее, едва не заплакала. «Они целые!» Утром починили. Я подскочила со стула и бросилась мужчине на шею, искренне благодаря его за то, что восстановил сережки в их первоначальный вид. «Спасибо тебе огромное! Ты даже не представляешь, как много они для меня значат! Ивар, я так тебя люблю! Спасибо!» «Это было несложно. Главное, чтобы ты была рада». «Я безумно рада! Это для меня очень ценно!» «Теперь ты можешь носить их. Думаю, мама была бы не против». Я кивнула и, сразу же сняв свои гвоздики, надела мамины серьги. «Моя красавица!» — прошептал он, убирая волосы за уши. «У меня словно камень с плеч упал. Это ведь не просто украшение, ты же знаешь». «Знаю, Ассоль. Потому поторопился с ремонтом». Я чмокнула его в губы и потрогала серьги уже на ушах. «Как же радостно, Господи! Радостно, что дорогая сердцу вещь снова со мной и снова цела!» «Предлагаю поваляться у бассейна. Я тебе коктейль приготовлю». «Я не против. К тому же сегодня снова жара». «Да, поплавать будет самое то. Так сказать, освежиться. А потом я тебе спинку кремом намажу». «Ты так и хочешь меня пощупать?» — хихикнула я, снова чмокая его в губы. «Есть такое дело. А вечером я тебе сюрприз приготовил». «Сюрприз?» «Да. Покажу тебе, где теперь Настя работает». «Думаешь, мне стоит туда пойти?» — прищурилась я, понятия не имея, о чем он говорит. «Думаю, да. По крайней мере, удовлетворить любопытство будет кстати». «Тебе так точно». «Но у меня не похотливое любопытство», — хмыкнул он, «а чисто душевное. Пойдем, спинку тебе намажу». «Так-так, без пошлых движений, господин Якубин, иначе срочно окажетесь в воде». «Я тебя понял. Значит, стоит как можно больше щупать тебя за пикантные места. Заодно сразу и охлажусь, когда воду меня швырнешь». «Ух, и гад ты, Ивар!» «Есть такое». Вечером, перед тем, как поехать на представление, мы заехали ко мне на квартиру. Я переоделась в комбинезон и прихватила в машину кое-какие вещи на первое время. Хотя Ивар всю дорогу бурчал меня за то, что я должна была давно все перевести и не париться с постоянными вопросами, что надеть. «Да-да, должна, но я не хочу. Пока что не хочу». «Пойдем через служебный вход», — кивнул он за угол здания. «Так быстрее будет». «Это точно, ведь возле парадного стоит огромная очередь из желающих попасть в клуб. Ну, собственно, ничего удивительного. Насколько я поняла, это очень пафосное место, но в то же время попасть в него можно было по доступной цене». Зайдя в клуб, мы прошли по узкому черному коридору, ступени которого вели на второй этаж. Снизу, кажется, располагалась кухня и служебные помещения. «Ивар, если честно, я не очень люблю такие заведения», — пожаловалась я, осторожно ступая по черным ступеням. «Сегодня я обула сандалии и теперь спокойно могла идти, не переживая, что ноги устанут или ненароком упаду. Хватит, каблуков мне и вчера хватило». «Мне тоже не нравится твой наряд, потому что он слишком сексуально сидит на твоем теле. Поэтому не думаю, что мы надолго задержимся здесь». «А, ну тогда понятно», — хмыкнула я. Ивар взял меня за руку и повел в сторону VIP-отделений. «Присаживайся. Будешь что-то есть?» «Разве что какие-то легкие закуски. Пить буду коктейли». «Хорошо». Ивар подозвал официанта, и мы сделали заказ. Я рассматривала окружающих нас людей и атмосферу. Здесь, к слову, было неплохо. Но не так, чтобы я любила подобные места. На один раз, и то максимум пару часов, если выдержу. Я не понимала, как можно зависать в подобных местах, но и не осуждала других. У каждого свои вкусы. По мне, так лучше дома провести вечер, пожарить вкусняшек на мангале, налить бокал вина и поужинать под звездами. А потом можно и в бассейне поплавать. А когда ждать обещанный сюрприз? Уже скоро, малышка. И действительно. Представление началось уже через 10 минут. Признаться честно, я не сразу поняла, что меня ждет. Загремела музыка, в зале стало на порядок темнее, люди притихли и заострили свое внимание в центр клуба. Ивар подмигнул мне, и я, переведя взгляд, поняла, что с потолка спускаются железные клетки, держащиеся на одной толстой цепи. Клетки были прямыми и круглыми, сами по себе не широкие, но отлично вмещали себя по одной девушке. Всего клеток было 5, и в одной из них танцевала Настя. «Ивар, ты сюда ее погнал работать?» — ошарашенно уточнила я, не веря своим глазам. «Угу. Но я спросил, куда ей хочется. В тюрьму или денег подзаработать. Она выбрала второе». «Кошмар! И что, она танцовщица?» Любимый подозрительно хмыкнул и перевел взгляд на клетку с Настей. «Ага, танцовщица. Шлюха она». «Серьезно?» «Да». «Она действительно сама это выбрала?» «Асоль, разве я стал бы тебе врать?» Я пожала плечами, находясь в шоке от этой новости. «А что здесь происходит? Ну, в целом?» «Шлюхи танцуют, вертят перед клиентами жопами, и те, выбрав себе ночное развлечение, платят за него». «Господи, как на базаре!» «Почти!» — кивнул Ивар и, подцепив вилкой в тарелке кусочек сыра и виноградинку, поднес к моим губам. Я тут же забрала и прожевала. «Только цена у них от фиксированной минимальной до максимальной». «Они хоть не насилуют их?» — с подозрением уточнила, поднося к губам стакан с коктейлем. «Мне похер!» Снова пожал плечами Ивар. «Девочка заслужена здесь, остальное меня не волнует». Больше спрашивать ни о чем не стало. Вроде и так все понятно. К слову, не могу сказать, что мне жаль эту дурочку. Нет, она действительно сама виновата. Хотела больших денег и мужика? Получила. Да еще и не одного, а множество. Сколько пожелает ее тело и разум? Да уж, думаю об этом и самой стало противно. Но с Иваром... Как я уже поняла, шутки плохи. Он не прощает тех, кто переходит ему дорогу или пытается мне навредить. Медленно перевела взгляд на любимого и улыбнулась. Какой-то жестокий романтик мне достался. Но с другой стороны, он меня защищает от всякой падали. Это дорогого стоит. Пока на танцполе выплясывала молодежь, а мужики, падкие на дешевке, выбирали для себя очередную мадам, я успела заскучать. Суть визита я поняла. Буду знать теперь, как Ивар справляется с такими особами. На этом все. Теперь мне хотелось домой. А еще лучше хот-дога заправки и мороженого со сгущенкой. «Ивар, ты очень хочешь смотреть на задницы этих баб?» «Нет», — нахмурил брови, улыбаясь. «Я здесь только ради тебя». «Мне тоже неинтересно». «Домой?» «Неа! Знаешь, чего я хочу?» Коварно улыбнулась и поиграла бровями, заведомо обнадеживая мужчину. «Надеюсь, того же, чего и я?» «Надеюсь!» — хихикнула я, и зал взорвался аплодисментами. Мы перевели взгляды и заметили, что клетка с Настей начала подниматься под оглушающий свист. «Кажется, крошку ждет интересная ночь», — хмыкнул Ивар и, вернув взгляд на меня, тепло улыбнулся. «Что ты там говорила? Чего хочешь?» «Хот-дога заправки». «У нас точно одно желание на двоих?» Растерянно уточнил он, слегка скривившись. «Ага», — неуверенно кивнула и поморгала глазками в надежде на согласие. «Ладно, хот-дог так хот-дог. А потом калории поможешь сбросить? Поехали уже отсюда!» «С калориями это я быстро», — тут же уверенно произнес Ивар, положив деньги за напитки и закуски на стол. Схватил меня за руку и быстро повел к выходу. «Сейчас объемся».